Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Переброска началась неожиданно. Маг Нгарвис еще продолжал инструктаж, а подразделения боевых магов уже шагнули в портал. Следом стихийники, причем огневики перебрасывали и орудия, многие из которых мне довелось увидеть впервые. Воздушники шагнули строем, и у каждого в руках был лук, а за спиной большой колчан стрел. Нетрудно было догадаться, что бой будет вестись без правил магических сражений. Маги готовились убивать. Именно убивать. К сожалению, так и не удалось увидеться с Нираном. Я заметила его лишь когда подразделение боевиков шагнуло в портал. Страх сжал сердце ледяной рукой. Страшно. Мы уходили последними. И когда во дворе уже никого, кроме архимага де Боа, не осталось, прозвучал его голос. «Целители!» Строились по привычке. Смотры проводились в академии несколько раз в год, и потому принципы построения были вбиты на уровне рефлексов. Сильные впереди, слабые позади, лишенные магии в середине. Я и еще несколько девушек замыкали строй. И это оказалось страшным. Идти последним, слыша, как завывает ветер на пустом дворе полуразрушенной академии. Знать, что портал сейчас закроется. Страшно.